Проснулась я от шумного чавканья. «Варфоломей!» – спросонок проворчала я, приподнимаясь на лавке. «Вернулся, гуляка! Где тебя носило все это время?» Из темного угла, в котором я поставила блюдце, на меня смотрели округлившиеся желтые глаза. «Так молочко для Варфоломея?» – дрожа прозвенел тоненький незнакомый голосок. «Прости, хозяйка, я все выпил». «А ты кто такой будешь?» – удивилась я, в потьмах шаря по деревянной стене в поисках выключателя. Заноза, которая вонзилась в ладонь, мигом привела меня в чувство и вернула в лукоморскую реальность, где вместо электричества – свечи да лучины. «Я Клёпа», – прошелестел незваный гость и подсказал. «Лучина на столике». С третьей попытки я кое-как зажгла источник света и смогла разглядеть гостя. На полу, переминаясь с лаптя на лапоть, стоял вихрастый мужичок в подпоясанной рубахе и шароварах. Ростом он доходил мне до колена. «Прости, что разбудил, хозяйка», — повинился он. «Оголодал дюже, вот и обрадовался, что хоть кто-то обо мне вспомнил. Да, как оказалось, зря». «Так ты домовой», — ахнула я. Мужичонка кивнул. «А, заезьмь, так ты...» — он покосился на пустое блюдце. «Не сердишься на меня?» «Да что ты!» — успокоила его я. «Кушай на здоровье. Может, еще принести?» Домовой, поколебавшись, бросил взгляд на блюдце и решительно помотал головой. «Я сейчас!» — я нашарила лапти. «Ты только никуда не уходи!» До чуланчика, где в холодильном сундуке хранилось молоко, мне надо было пройти всего 4 комнатки. На цыпочках, стараясь не скрипеть половицами, я миновала 2 двери. Как вдруг третья распахнулась, меня схватили в охапку сильные мужские руки — и втащили в комнатку. «Дусенька!» – взволнованно прогудел в ухо мужской голос. «Пришла, голубушка!» «Какая я тебе, Дусенька, глаза-то разуй!» – шикнула я, пытаясь высвободиться, и, глянув по сторонам, поняла, что попала как раз в тот чулан, в котором днем начищали посуду тряпки-самотерки. Сейчас ряды посуды стояли на полках, а тряпок не было видно. «Грушенька!» залебезил захватчик. «Прости, дурака, не признал. Ты ж ведь такая недотрога, я уж не ждал, не надеялся». «Нашел грушу!» – зашипела я, шаря рукой по поверхности ближайшей полки. «Авось отыщу тряпку, да отхожу на хала как следует. А ну пусти!» «Устинья!» – обмер от восторга мужик. «Неужто ты?» «Да тебе, похоже, все равно, кто придет!» – возмутилась я за весь женский род. И, нащупав еще влажную тряпку, издала радостный вопль. Мужик расценил мой возглас как сигнал к действию и крепко прижал к себе, распустив руки. Наказание за этакую вольность последовало незамедлительно. Я с удовольствием шлепнула его тряпкой по голове. Тряпка словно очнулась от забытья, вырвалась из моих пальцев и принялась с азартом натирать мужику голову. Тот замычал, замотал головой, а я быстро выскочила за дверь, нырнула в кухню, где мирно дремали капризные скалки, и юркнула в продовольственный чуланчик. Пошарив в потьмах, нашла запечатанную кринку с молоком и мешочек сухарей. Хорошо, что сама вечером крестьянские дары сюда заносила, вот и помню, что где лежит. Выглянув за дверь, убедилась, что коридор пуст, и двинулась в обратный путь. У чуланчика, куда меня пытался затащить мужик, замедлила шаг, прислушалась. Судя по доносившимся оттуда звукам возни и тихому мату, мужика борьба продолжалась, и тряпка не сдавалась без боя. И только боязнь мужика перебудить весь дом и необходимость объясняться с хозяйкой заставляла его сцепить зубы и молча бороться со взбесившейся самотеркой. Я быстро прошмыгнула к себе и закрыла дверь. При виде еды глаза Клёпы радостно сверкнули. Я наполнила блюдце молоком, развязала мешочек и положила на пол к его ногам. По размеру мешок почти не уступал росту домовенка. «Это все мне!» – не поверил он и, сложив руки на груди, поднял на меня полные благодарности глаза. «Да это ж мне теперь до зимы хватит!» «Тебя здесь совсем не кормят?» – спросила я, глядя, как Клёпа жадно опустошает второе блюдце молока. «Да «Да кто ж про меня помнит?» – горестно вздохнул домовой. «Хозяйка на одном волшебстве помешалась. Раньше ж ведь как?» – хрустя сухариком, рассуждал он. «Домовой был всему голова, за порядком в доме следил, за тем, чтобы дом в упадок не приходил. Мне хозяин корочку хлеба да миску молочка, а уж я ему завсегда украдкой подскажу, где в избе какие неполадки». Где крыша протекает, где пол прогнивает. Он мигом эту беду подлатает и стоит изба дальше, крепче крепкого. А теперь что? Лёпа шмыгнул носом и размочил сухарик в молоке. Нет в доме порядку, ворожба одна. Я от голоду сохну, и терем вместе со мной в упадок приходит. А забава, вместо того, чтобы меня уважить, все новые диковины выдумывает, чтобы избу в порядке содержать. Эх, знала бы моя прежняя хозяйка, как новая ее силушку растрачивать станет. Клёпа склонил вихрастую голову и вдруг громко закашлялся, поняв, что сказал лишнего. «Забава что? Сгубила Агафью, чтобы завладеть ее силой?» – ужаснулась я. «Что ты, что ты?» – Клёпа так рьяно замахал руками, что выронил сухарик, и тот, сделав кульбит в воздухе, укатился под лавку. Домовенок кинулся за ним и, чихая и отмахиваясь от паутины, выполз обратно. «Я у тебя теперь за порядком тут следить буду», – пообещал он. «Всех пауков от сель выгоню, станешь жить в чистоте и порядке». «Спасибо», – улыбнулась я, – «да только я тут не задержусь». «Как так?» – удивился он. «Ты же новая нянька. Я потому и подумал, что молоко для меня. Решил, ты дружбу со мной завести хочешь, чтобы в новом доме тебе справно жилось?» «Ладно», – решилась я, – «расскажу». «Ты ведь меня не выдашь?» И я коротко поведала домовому, как кто-то распускает лживые слухи о бабе-яге, а мы с котом пытаемся выяснить, кто за этим стоит. Вот и пришли сюда разузнать, что к чему. «Забава тут ни при чем», – убежденно заявил тот. «Все новости о бабе-яге от Сидора-сплетника исходят. Народ его собирается слушать ублюдечка волшебного, а потом вся деревня гудит да имя Яги склоняет. Но я…» – он взглянул на меня снизу вверх, – «в это никогда не верил. Так и знай». «Спасибо, Клёпа», – улыбнулась я. «Жаль, что ты не останешься». Вздохнул он и бросил взгляд на мешочек с сухарями. «Мы бы с тобой подружились!» «Не горюй!» – приободрила его я. «Я поварихе накажу, чтобы тебя не забывали. У нее сердце доброе, она для тебя никогда молочка с хлебом не пожалеет. А ты, может, поможешь ей управиться со скалками волшебными, чтобы не били ее?» «Кабы я мог!» – затасковал Клёпа. «Мое дело – порядок в избе, а диковины волшебные меня не слушаются, самому не раз от них доставалось». Он машинально потер бок. «Ох, не одобряю я это дело, знала бы моя прежняя хозяйка». Он осекся, глядя на меня, и махнул рукой. «А, слухай, как все было! Ты ко мне с душой, и я тебе всю правду расскажу. Диковины-то волшебные не по милости забавы служат, а токмо благодаря силе моей прежней хозяйки, Агафьи». «Как так?» – заинтересовалась я. «А вот так!» – прищурился домовой. «Был у Агафьи самоцвет один заветный, светоч то бишь. Уж не знаю, от кого он ей достался, только Агафья берегла его, как зеницу ока. В том самоцвете сила большая была, и множилась она с каждым добрым делом Агафьи. Сам камушек красный, а внутри будто костер полыхает. Красота такая, что глаз не отвести». Агафья говаривала, что в том светоче память о всех ее добрых делах содержится. И всякий раз, как она исцеляла хворого или наставляла заплутавшего на путь истинный, камушек вспыхивал все ярче. Агафья верила, что когда ее не станет, светоч начнет людям помогать вместо нее, и его жара еще на много добрых дел хватит. Хозяйка мечтала самоцвет в надежные руки отдать, когда придет ее час с белым светом проститься. Да только слишком высока была ответственность, ведь если бы Светоч попал в злые руки, много бед с его силой натворить можно было. Так и не нашла никого, умерла во сне, а самоцвет остался надежно спрятанным в подполе. Никто о нем знать и не знал, ведать не ведал, кроме меня. А я, когда после смерти Агафьи туда спустился, чуть не ослеп. Уж больно ярко горел самоцвет, как будто тысяча солнц в нем была заключена. И ведь послужил еще он людям. Свечение его хоть и не видно было на земле, да люди все равно чуяли исходящую из земли благодать. И даже после смерти Агафьи продолжали приходить к ее дому, подношения оставляли. Взгляд Клёпы сделался мечтательным. Судя по всему, то время было сытным. Все дары домовёнок утаскивал к себе и жил припеваючи, не зная горя и голода. И самоцвет исцелял хворых, пусть и не так успешно, как это делала сама Агафья, но легкие больные выздоравливали, а те, кто тяжело недужил, чувствовали облегчение, побывав здесь, и постепенно шли на поправку. Так было до первой зимы. А потом выпал снег, укрыл землю матушку, и самоцвет перестал чудеса творить. Замело метелью дорожку. Клёпа загрустил. Закончились припасы в погребке. Думал, помру с голоду вместе с домом, который без обогрева совсем отсырел, обваливаться стал. Да соседушка домовой спас от смерти лютой. Когда горбушку хлеба принесет, когда миску сметанки добудет. Так и перезимовал, а по весне народ опять потянулся. Самоцвет снова исцелять хворых стал. Так и жил я один-одинешенек. Летом меня народ подкармливал, а зимой соседушка. Дом с каждым годом гнил, обваливался. А я диву давался, я ведь вместе с домом хворать должен. А не было того, как будто самоцвет мне силу жизненную давал. Посижу рядышком, полюбуюся, как в нем огонь сияет и сил прибавляется. Я даже решил, что самоцвет меня своим хранителем выбрал и оберегает от гибели. А потом изба окончательно развалилась, и вот тут уж мне худо сделалось. Ну какой домовой без дома? А от моей избы только погребок остался. Спустился я туда, где самоцвет спрятан, и уж было помирать собрался. Долго ли, коротко ли я там сидел, ой, не знаю. Как вдруг засвистела пила, застучали молотки. Глядь, на месте Агафьиной избушки новую строят. Да какую? Не изба, а целый терем. Ну, думаю, заживу теперь пуще прежнего, пузо наем. А оно, вишь, как обернулось-то. Клёпа тоскливо вздохнул и через дырку на рубахе почесал впалый живот. «Так значит, забава использует волшебство самоцвета», — уточнила я. «Так и есть», — кивнул домовой. «Ее-то силушки на все эти диковины ненадолго бы хватило, а самоцвет всю ворожбу, которая в тереме творится, своей силой питает и тускнеет с каждым днем». Он горестно покачал головой. Знала бы Агафья, на что свет ее добрых дел тратится, на баловство, на игрушки, на забавы пустые. А забава о самоцвете знает? Спросила я. Да откуда ей знать? Баб думает, что сама ворожбой сильна, однако ж подметила, что вблизи развалюхи Агафьи ее силушка растет, потому и терем свой решила на этом самом месте поставить. Да только недолго ей баловаться осталось, — мрачно заметил домовой. Жар светоча с каждым днем угасает, неровен час совсем поутихнет, и тогда забаве только на себя рассчитывать придется. Эх, этот бы самоцвет, да в хорошие руки! Еще осталась в нем силушка, чтобы добро творить. Вот уж Агафья бы порадовалась. Клёпа окинул меня долгим, проницательным взглядом, как будто заглянул в самую душу и качнул головой. «Вижу, есть в тебе способность к ворожбе. Да только ты ее тоже себе в угоду используешь. Хотел сперва тебе самоцвет отдать, но не могу. Растратишь его, как забава. Я не забава, обиделась я. И вообще, я не прошу твой самоцвет. Сдался он мне больно. Клёпа в задумчивости сунул сухарик за щеку и захрустел. Я зевнула во весь рот. «Ой!» – спохватился он. «Заговорил я тебя. Ночь-полночь на дворе давно. Спи, хозяюшка. Спасибо за доброту твою». Я погасила лучину и вытянулась на лавке, проследив взглядом, как Клёпа тащит в угол мешочек с сухарями. «Спокойной ночи, хозяйка!» – прошептал домовой, и на глаза словно накинули черную шаль.